литературное чтение на Радио России. Отчаяние я превратил в игру. Главы из романа Георгия Иванова «Петербургские зимы», часть шестая. У Городецкого при всей переменчивости его взглядов и вкусов было одно устремление, которое не менялось — страсть к глубочному русскому духу. Безразлично, что воспевал он в разные времена, в разных пустых, звонких и болтливых строфах, их лубочная суть оставалась все та же, ни хуже, ни лучше. «Сретенье царя» не отличается от «Оды Буденному», и описание Венеции слегка отдают чайной душой русского народа. Естественным дополнением пристрастия к русскому духу было стремление Городецкого открывать таланты из народа и окружать себя ими. Казалось бы, что дурного, если известный и влиятельный петербургский писатель так дружественно, так широко и охотно идет навстречу начинающим, тем более начинающим из деревни, самым неопытным, самым беспомощным на первых порах. Казалось бы, напротив, хорошо, но получалось плохо, даже очень. Получалось так. Приезжает в Петербург Есенин. 16-летний, робкий, бредящий стихами. Его мечта — стать настоящим писателем. Он приехал в лаптях, но с твердым намерением сбросить всю свою серость. Вот он уже как-то расстарался, справил себе тройку, чтобы не отличаться от городских ученых. Но он понимает, что главное отличие не в платье. И со всем своим 16-летним напором старается стереть это различие. Конечно, такое рвение тоже небезопасно. Слишком усердно стирая, можно стереть и самобытность, и свежесть. Помощь расположенного и опытного старшего товарища тут очень нужна. Помимо такой профессиональной помощи нужна и другая, просто дружеская рука, протянутая человеку, теряющемуся в совершенно чужой ему обстановке. Понятно, что Есенин, да и вообще Есенины, подмерзнув в традиционном петербургском холоде, были счастливы, когда встречали Городецкого. После месяца хождения с тетрадкой стихов по писателям деревенский начинающий смущен и разочарован. Писатели — люди черствые, равнодушные, смотрят на него, как на обыкновенного новобранца литературного войска. Много и ходит с тетрадками. Холодное одобрение Блока, строгий взгляд через лорнетку Зинаиды Гиппиус, придирчивый разбор слова. Вот эта строчка у вас не дурна, остальное зелено. И ко всем этим скупым похвалам один и тот же припев. Учиться, учиться, работать, работать, работать. И вдруг знакомство с Городецким, таким сердечным, ласковым, милым, такой родной душой. И в первой же беседе с этой родной душой полная переоценка ценностей. Начинающий из деревни, как и всякий начинающий, сам считал, конечно, что свет его недооценивает, но вряд ли до беседы с родной душой понимал, до какой степени этот бездушный свет глух и слеп. Оказывается, он гений, это решено, и не просто гений, а народный, что много выше обыкновенного и много проще». Все эти штуки с упорной работой для интеллигентов, существ низших, дело же народного гения, выявлять стихию. Вот оно что. Серость, оказывается, вовсе не надо стирать, она и есть стихия. Скорее вон из головы мертвую учебу, скорее лапти обратно на ноги, скорее обратно поддевку, гармонику за лихватскую частушку. Для своей народной школы, пополнявшейся каждый сезон новыми соблазненными мужичками, кроме домашних собеседований, где гениально выше Пушкина и тому подобное, звучало обыденной похвалой, Городецкий устраивал еще и открытые вечера. Гала, так сказать. Там было было все очень просто. Было все очень мило. На эстраде портрет Кольцова, осененный жестяным серпом и деревянными вилами. Внизу два ржаных снопа от частого употребления порядочно растрепанных и полотенце, вышитое крестиками. Фон декорирован малороссийской плахтой из кабинета Городецкого. Этим смягчается интеллигентское безличие эстрады и создается настроение, близкое к стихии. Должно быть, чтобы еще ближе перенести слушателей в обстановку русской деревни, обычный распорядительский колокольчик отменяется. Вместо него какой-то не то гонг, не то тимпан с бубенцами. В обычное время он висит в том же кабинете у печки. Городецкий выходит на эстраду и ударяет в этот тимпан. Вид у него восторженно сияющий, ласково озабоченный, кудри взъерошены, голубая или алая косоворотка. Внимательный глаз иногда различит под косовороткой очертания твердого пластрона. Это значит, что после вечера надо ехать в изящный клуб, где любит ужинать нимфа. И рубашка надета для скорости обратного переодевания поверх крахмального белья и черного банта смокинга. Городецкий ударяет в свой тимпан и приглашает к вниманию. Свет гаснет, только эстрада с Кольцовым и снопами в ярком блеске рефлекторов. Сергей Есенин, зеленая плахта с малиновыми разводами откидывается, выходит Есенин. На нем тоже косоворотка, розовая, шелковая, золотой кушак, плисовые шаровары, волосы подвиты, щеки нарумянины, в руках, о господи, пук васильков бумажных. Выходит он под боченись, весь как-то по-молодецки раскачиваясь. Прорепетировано должно быть не раз. Улыбка ухорская и растерянная. Тоже верно репетировалась эта улыбка, но смущение сильнее. Выйдя, он молчит, беспокойно озираясь. «Валяй, Сережа!» — слышен одобряющий голос Городецкого из-за плахты. «Валяй! Чего стесняться?» «Чего в самом деле?» Есенин приободряется, голос начинает звучать уверенней. Ухорская улыбка шире расплывается. Есенина я видел полгода тому назад, до его знакомства с Городецким. Как он изменился, однако! И стихи как изменились! Лады лели, гусли самогуды, струны самозвоны. Вряд ли раньше Есенина слыхал об этих самогудах и ладах. Иногда среди них выскочит и неприличное, похабное словцо. Это он, конечно, знал и раньше, но по неопытности полагал, должно быть, что вставлять их не то что в стихи, а и в разговор нехорошо. Теперь бойко их выкрикивая, оглядывает еще публику. Что? Каково? О! Сергей Клычков выходит, наряженный коробейником из хора Клычков, читает нараспев, как оперные слепцы. Те же лады и гусли, только более деревянно, менее находчиво, чем у Есенина. Тоже недавно держался просто, писал проще и лучше. Теперь спасибо наставнику, нашел себя. А то было совсем пропадал, в университет готовился, латынь зубрил. Николай Клюев. Клюев спешно обдергивает у зеркала в распорядительской поддевку и поправляет пятна румян на щеках. Глаза его густо, как у балерины, подведены. Морщинки Клюеву лет 40 вокруг умных холодных глаз сами собой расплываются в деланную сладкую глуповатую улыбочку. «Николай Васильевич, скорей!» «Иду!» — отвечает он нараспев и истово крестится. «Иду! Только что-то боязно, братишечка! Ну, была не была, Господи благослови!» И ничуть ему не боязно. Клюев человек бывалый и знает себе цену. Это он просто входит в роль мужичка-простачка. Потом степенно выплывает, степенно раскланивается честному народу и начинает истово на «О». «Ах ты, птица, птица райская, дребезда золотоперая!» Единственного настоящего поэта этого жанра Городецкий как раз проглядел. Прочел его рукописи и не обратил внимания. Открыл Клюева бездушный Брюсов. Но, приехав в Петербург, Клюев попал тотчас же под влияние Городецкого и твердо усвоил приемы мужичка травести. «Ну, Николай Васильевич, как устроились в Петербурге, славы тебе, Господи, не оставлять заступница нас грешных, сыскал клетушку-комнатушку, много ли нам надо? Заходи, сынок, отсчастливь, на Морской за углом живу». Я как-то зашел к Клюеву, клетушка оказалась номером «Отель де Франс» с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Клюев сидел на тахте при воротничке и галстуке и читал Гейне в подлиннике. «Маракую малость по-бусурманскому», — заметил он мой удивленный взгляд. «Маракую малость, только не лежит душа наши соловьи голосистей. Ох, голосистей! Да что ж это я взволновался он? Дорогого гостя как принимаю? Садись, сынок, садись, голубь. Чем угощать прикажешь? Чаю не пью, табаку не курю, пряника медового не припас. А то, — он подмигнул, — если не торопишься, а может, пополудничаем вместе? Есть тут один трактирчик, хозяин хороший человек, хоть и француз. Тут за углом Альбертом зовут». Я не торопился. «Ну вот и ладно, ну вот и чудесно, сейчас обрежусь. Зачем же вам переодеваться?» что ты, разве можно? Собаки засмеют. Обожди минутку, я духом». Из-за ширмы он вышел в поддевке, смазных сапогах и малиновой рубашке. «Ну вот, так-то лучше. Так ведь в ресторан в таком виде как раз не пустят. В общую и не просимся. Куда нам, мужичкам, промеж господ? Знай, сверчок, свой шесток. А мы не в общем, мы в клетушку-комнатушку отдельный, то есть туда и нам можно». Публика аплодирует, публика довольна, Городецкий сияет. Он искренне счастлив, этот милый, приятный, обходительный, даровитый человек. Он от души рад, что все так хорошо и всем так нравится, и больше всех ему, Городецкому. Он весело окидывает зал ясными, открытыми глазами, кого-то хлопает по плечу, кому-то жмет руки, обнимает кого-то. Бывают и неприятности, конечно. Сологуб, например, прощаясь, проворчит по-стариковски: «А где ваш главный распорядитель?» «Какой, Федор Кузьмич?» «Да Лейферт, костюмер. Лапти-то у него на прокат брали». «Ну что понимает Сологуб в народном искусстве?» Гумилев в советские времена часто вздыхал: «Жаль, что Городецкого нет. Он, кажется, у белых, да, на юге где-то. Это, впрочем, к лучшему. Застрял он здесь, его живо бы расстреляли. Нас же не расстреливают. Мы другое дело. Он слишком ребенок, доверчив, восторжен и прост. Стал бы агитировать, резать большевикам правду в лицо, попался бы с какими-нибудь стишками, непременно бы расстреляли. Слава Богу, что он у белых, но мне его часто не достает того веселья, которое от него шло», и прибавлял, улыбаясь: «В сущности, вся наша дружба с ним — дружба взрослого с ребенком. Я взрослый, серьезный, скучный, а Городецкий живет точно в пятнашке, играя. Должно быть, нас и привлекло друг к другу то, что мы такие разные». Весной 1920 года Городецкий приехал в Петербург. Приехал с новеньким партийным билетом в кармане и в предшествии коммунистки Ларисы Рейснер. Муж Рейснер, известный Раскольников, комиссар Балтфлота, захватил где-то на фронте вместе с поездом «Освага» и работавшего в «Осваге» Городецкого. На эстраде на этот раз стоял не Кольцов, а Ленин. и не вилы, а молот перекрещивался с серпом, и уж не косоворотка, а революционный френч был на Городецком. Рейснер говорила вступительное слово: «Кто из нас бросит в него камнем? У кого из нас руки не выпачканы грязными чернилами речи? Он заблуждался, теперь он наш. Забудем прошлое». После Рейснер Городецкий, встряхнув кудрями и окинув аудиторию милыми, добрыми, серыми глазами, читал стихи о третьем интернационале. Гумилев сказал, пожимая плечами: «В самом деле, как в него бросишь камнем? Мы же эту его невменяемость поощряли, за нее в сущности и любили его, ведь не за стихи же. Вот он и продолжает играть в пятнашки. Только, — прибавил он, — теперь я вижу, Бог с ней, с этой детскостью. Потерял я к ней вкус. Лучше уж жить с обыкновенными, незабавными, отвечающими за себя людьми». Перед отъездом за границу осенью 1922 года я был в Москве, в табачной лавке. Кто-то хлопнул меня по плечу. Городецкий. Такой же, как был, так же мило смотрит, так же улыбается. А я... Улыбка расплывается и становится ребяческой. А я... Кто б мог думать, на старости лет курителем стал? Скажите, что, Баядерка, хорошие папиросы? Собирая сдачу, он опять, словно вдруг вспомнив, ко мне обернулся. Теперь его серые глаза смотрели грустно и душевно. А бедный Гумилев, какое несчастье! Я промолчал. В 7 часу утра лица тех, кто еще оставался сидеть в бродячей собаке, делались похожи на лица мертвецов. Яркий электрический свет, пестро раскрашенные стены, объедки, пустые бутылки на столах и на полу. Пьяный поэт читает стихи, которых никто не слушает. Пьяный музыкант неверными шагами подходит к засыпанному окурками роялю и ударяет по клавишам, чтоб сыграть похоронный марш или польку, или то и другое разом. Сонный вешальщик спит, забыв доверенные ему шубы. Директор собаки Борис Пронин сидит на ступеньках узкой лестнички выхода, засыпанной снегом, гладит свою лохматую злую собачонку-мушку и горько плачет: «Мушка, мушка, зачем ты съела своих детей?» Лица похожи на лица мертвецов. Кто спит, кто притворяется оживленным. Но какое уж там оживление! Кто-то выключил электричество в зале, теперь освещена только соседняя буфетная, и из двери, открытой на лестницу, на ступеньках которой плачет Пронин, падает узкая серая полоса рассвета. В этом сумраке из угла выходит человек и, покачиваясь, идет ко мне, подходит, смотрит. У него, кажется, рыжие волосы и тяжелый пристальный взгляд. Я не знаю, кто он, вижу впервые. Вы сидите один, и я один. Давайте сидеть вместе. Давайте, говорю я. Пьяны? Ничуть. А я вот пьян. Ну, это ничего, это даже хорошо. Но вы, если не пьяны, зачем здесь сидите? Ждете трамвая? Поезда в Гатчину. Поезда.

Месяца через два я получил повестку общества «Медный всадник» на заседание памяти поэта Любяра. На этот раз самоубийца-неудачник своего добился. Главы из романа Георгия Иванова «Петербургские зимы» читал Александр Романцов. Продолжение следует.